Глава пятая. Достаточно необычная. Я крутилась на компьютерном стуле вокруг своей оси, в перерыве между звонками. В офисе было шумно. В душное помещение лился бесконечный поток ответов на глупые вопросы. Какофония не смолкала ни на секунду. Вчера меня так напугали слова Алисы о том, что она прикасалась к кому-то, и тот был настоящим, что вечером в душе мерещилось всякое. Воздух становился ледяным, ноги вмерзали в холодную плитку. На секунду показалось, что на меня кто-то смотрит. Но когда хватило смелости обернуться, в ванной комнате я была одна. Волосы на затылке продолжали топорщиться, а глаза пялятся в пустой угол, где не было ни единой живой души. От воспоминаний об этом кожа покрылась крупными мурашками. Зазвонил телефон, заставив меня, выпавшую из реальности, вздрогнуть. Я подняла трубку, выслушивая бессвязный бред. «Ага-ага». Голова кивала в такт словам. «Ага, можно поподробнее?» Откинувшись на спинку стула, я повернулась на нем спиной к столу, бессмысленно блуждая по залу глазами, не цепляясь ни за что конкретное. «Черт!» — сорвалось с губ тихое ругательство. Руки задрожали. С того конца провода послышалось. «Что? Что вы сказали?» Стараясь не впадать в панику, я медленно развернулась обратно. Спина смотрела в сторону входа. «Этот тип меня преследует?» Появилась мысль. Рукой я прикрыла лицо, словно это могло помочь. «Девушка, вы меня слышите?» Кричали из телефона. На мое плечо легла рука. По телу прокатилась волна паники. «Эй, там тебя красавчик ищет», — сказала одна из сотрудниц, имя которой я и не старалась запомнить, не рассчитывая, что получится проработать в этом месте целый месяц. Уже второй день подряд приходит. Чем ты ему так понравилась? «Ничем. Он маньяк. Может, серийный убийца?» — крутился в голове ответ, озвучивать который я не стала. Главное, чтобы страх не перерос в гнев, как это бывает обычно. А то меня выгонят отсюда. Для этого время неподходящее. Если так пойдет дальше, то Алиса погрузится в страну чудес, и мне придется быть единственной кормилицей. Вдох, выдох. Без церемонно прервав ор, идущий с телефона, я направилась к выходу. От лица отлила кровь. Брюнет осматривался. Его траурная одежда резко контрастировала с белыми рубашками сотрудников. Не спрашивая разрешения, я взяла парня за локоть и потянула в сторону двери. Он не сопротивлялся. «Если начну буянить, то есть шанс, что этого не заметят», — плыло в сознании, когда мы оказались в пустом коридоре. Лампочки на потолке моргали, издавая напряженное жужжание. Казалось, одна из них вот-вот лопнет. Мы остановились. Сердце пыталось выпрыгнуть из груди то ли от возможной потери работы, то ли от страха перед непонятным человеком напротив. Приходилось смотреть на него снизу вверх из-за большой разницы в росте. «Меня зовут Малах», — произнес парень, протягивая открытую ладонь для рукопожатия. Он внимательно следил за моей реакцией своими серыми глазами. Когда его рука была проигнорирована, парень усмехнулся. Склонив голову на бок, он сказал: «Евангелина, я здесь по делу». «Что еще мог сказать преследователь?» — возмутилась я про себя. От звучания полного имени стали всплывать неприятные воспоминания. Мать называла меня так. Пришлось тряхнуть головой, изгоняя злость, которая медленно поднималась от мысли о ней. Я сложила руки на груди, приподнимая бровь, готовая слушать, что скажет Малах. Парень спокойным голосом продолжил: «Вопрос может показаться странным». Он сощурился. «У тебя в последнее время не происходило ничего необычного?» Из груди вырвался смешок. Подруга-шизофреничка, мои срывы, Люцифер сбежал, непонятный тип, явившийся в офис, неслось в голове. На лице появилась невольная улыбка от того, что брюнет, возможно, и не подозревает, как сложно вычленить что-то одно из такого числа вариантов. Хотя из этого всего только одно событие сильно выбивалось из привычной жизни. «Кроме преследующего меня типа, — спросила я с иронией. Он задумался на секунду, а затем кивнул. Брови удивленно приподнялись. Не отрицает. Какой странный. Что именно ты хочешь услышать? Уже спокойнее уточнила я. Малах опустил руки в карманы и медленно произнес: «Неужели слово «необычное» нуждается в объяснении?» Глаза закатились. Заносчивый придурок. Ситуация так казалась напряженной, так еще и снисходительный тон. Будто он делает одолжение, задавая тупые вопросы. «Ничего выбивающегося из повседневной рутины, господин детектив», — сообщила я ему. «А, точно!» Тон стал саркастичным. «Ты же не детектив вроде. И на полицейского не похож». Он отрицательно качнул головой. Губы растянулись в ухмылке. «Тогда иди к черту!» Раздался мой довольный голос. Ноги понесли меня в сторону двери. Еще на вопросы какого-то придурка отвечать. И так все идет через жопу, ругалась мысленно. Он окликнул меня. «Стой!» Останавливаться я не собиралась. На локоть легла широкая ладонь, вынуждающая повернуться в сторону брюнета. Волна злости поднималась внутри. «Вот». Он ткнул в меня бумажкой. Мое удивление от этого действия спасло парня. Я непонимающе посмотрела на то, что он вручил. «Твой номер телефона?» Раздался мой задаченный голос. «Ага, позвони, если будет что-то странное», — серьезно ответил он. Из меня вырвался смех. «Если хотел познакомиться, то способ неудачный». Протягивая наглецу обратно бумажку с цифрами, весело проговорила я. Он отпустил мой локоть и, усмехнувшись, ответил. «Если бы хотел подкатить, подкатил бы». Не говоря больше ничего, брюнет ушел, оставив меня стоять в недоумении посреди пустого коридора. В полном смятении я сунула номер телефона в карман и ушла работать. Весь остаток дня мысли возвращались к Малаху. Чего ему надо? Ни одного конкретного вопроса. И разговор странный. На маньяка вроде не похож. Из-за этого я сама над собой посмеялась. Если бы убийцы были похожи на убийц, то убийств бы не было. Всех бы переловили. «Девушка, вы слушаете?» Раздалось из трубки телефона. «Да-да», — произнесла я, пытаясь вспомнить, о чем говорил человек на том конце провода. Холодный вечер не смог испортить настроение. На пороге дома меня встретил Люцифер. «Наглая ты морда!» «Вернулся все-таки!» Довольно проворчала я, беря того на руки. Уткнувшись носом в его морду, сообщила. «Соскучилась по тебе, вредное животное!» Пушистый потянулся, принимая ласку без всякого сопротивления. Я зажала его в объятиях, не собираясь больше отпускать. Уверенность в том, что наши отношения с котом налажены, пошатнулась, как только мы оказались на пороге квартиры. «Опять!» Раздался мой возмущенный голос. Ключ выпал из рук, не дав открыть квартиру, из-за того, что в Люцифера вновь словно вселились бесы. «Успокойся, пожалуйста», — молила я. Кот вырвался, но не убежал. Его взгляд уперся в дверь. Шерсть встала дыбом, он скалился и шипел. «Если не будешь вести себя нормально, то нашей дружбе конец», — тыча в него пальцем, сообщила я. На что он совершенно никак не реагировал. Подобрав ключи, руки направили те на замок. Кот подбежал, путаясь в ногах, не давая шага ступить. Дверь оказалась открытой. Раздражение на мешающееся животное сменилось страхом. Свет в квартире не горел. По телу пробежали мурашки. Пора привыкнуть к этому, но эти мысли не помогали. В груди нарастал ужас. Мертвую тишину нарушал лишь Люцифер. Ладонь потянулась к включателю. В ушах отдавалось биение ускоряющегося сердца. Один удар, второй. Свет загорелся, обнажая ужасающую картину. Пришлось прикрыть глаза, чтобы не потерять сознание на месте. Тошнота подкатила к горлу. На полу посреди комнаты лежал мужчина. Из его живота торчал нож. Лужа крови растекалась в разные стороны от неподвижного тела. Деревянный пол пытался впитать в себя всю красную жидкость, но, перенасытившись ей, не мог сдержать тон на месте. Телефон. Звонок. Вой сирены. Знала ли я, что ночь, когда меня будет пытаться изнасиловать отчим, будет не самой ужасной в жизни? Определенно нет. Нога дергалась. Пришлось положить на колено ладонь в надежде, что это поможет ее успокоить. «Вы утверждаете, что не знаете, где ваша сожительница?» — спросила Александра вновь. Серые стены допросной давили на меня. Металлический стул впивался в тело. Я облокотилась на широкий стол, положив подбородок в ладони. Усталость последних дней обрушивалась лавиной. Прошло 2 суток с момента обнаружения трупа в гостиной. 2-я ночь без сна и душа. На мне все та же одежда, что при первичном допросе. Александра постучала смуглыми пальцами по столу, задумчиво всматриваясь в мое лицо. Ее серый пиджак сливался со стенами, делая это место еще более угнетающим. «Почему вы вместо поисков Алисы достаете меня тупыми вопросами?» Отскакивая от пустых стен, разнесся мой громкий голос. «Видимо, это значит, что не знаете», — парировала детектив равнодушно. Она открыла папку, лежащую прямо перед ней. «Евангелина?» — протянула женщина, пробегая глазами по тексту. «Неконтролируемые вспышки гнева, зафиксированные после несчастного случая с вашим отчимом. Он действительно случайно разбил себе голову. Ее взгляд переместился на меня, заставляя ежиться. Ваша мать дала сначала одни показания, а потом другие. Отправить дочь в интернат, если она ничего не сделала. Как-то жестоко. Не находите?» Волна злости поднималась внутри. «Надо успокоиться», — закрывая глаза, подумала я. «Эта женщина только добивается, что выставить меня сумасшедшей. Если она будет сосредоточена на мне, то они сместят фокус внимания с поисков Алисы». От этой мысли наваливалось бессилие. «Что будет для нее лучше?» Вдруг это она убила его. Про того, кто принял смерть в нашей с подругой съемной квартире, я узнала на первом допросе. Первая встреча с полицией проходила в куда более дружелюбном формате. И детектив там был другой. Он сообщил, что это тот самый Стив с работы Алисы. Она, судя по всему, согласилась пойти с ним на свидание. Может, он заехал за ней. Кто знает. Главный вопрос был в том, почему все закончилось его смертью. И где Алиса? Черт. Вдруг все же она убийца? Судорожно летела в голове. Верить в это не хотелось. Мать отправила меня в интернат, чтобы никто не мешал строить ей личную жизнь. Выдала я бесцветным голосом, поражаясь тому, что меня еще не накрыло. Александра склонила голову на бок. «А что насчет вашей подруги? Было что-то необычное в последнее время?» — спросила она. Из груди вырвался нервный смешок. Очевидно, детектив была в курсе насчет болезни Алисы. «Ничего выходящего за рамки», — ответила я, пожимая плечами. Во мне рождалась боязнь очернить подругу какими-то своими случайными словами. До тех пор, пока ее не найду, буду давать размазанные ответы. Ничего другого не остается. Из полицейского участка я вышла полностью опустошенной. Мне сказали, что я пока вне подозрений, сделав особый акцент на слове «пока». Соображать было сложно, но все же одна четкая мысль появилась в голове. Трясущиеся пальцы смогли набрать номер телефона с мятой бумажки. Гудки тянулись бесконечно долго. «Убийство это достаточно необычно?» — спросила я, зная ответ.